Он умер. Мой пес умер. И я понятия не имею, что тут можно сказать. «Неужели я слышу шум?» — спрашивает чей-то голос, впереди которого тоже летит шум, и у изножья моей кровати открывается дверь. Входит мужчина, очень большой мужчина, высокий, широкий, в толстых очках, из-за которых кажется, что глаза у него все время на выкате. Еще у него встрепанные волосы и растерянная улыбка. А шум так полон радости и облегчения, что мне хочется выползти в окно, ей-богу. «Доктор Сноу», — говорит Виола, слезая с моей кровати и освобождая место для врача. «Очень рад, наконец, с тобой познакомиться, Тот», — приветствует меня доктор Сноу, широко улыбаясь и садясь на краешек кровати. Он достает из кармана халата какой-то хитрый прибор, два наконечника засовывает себе в уши, а один без спросу прикладывает к моей груди. «Вдохни-ка поглубже». Я ничего не делаю, только молча смотрю на него. «Я проверю, очистились ли твои легкие», — поясняет он, и тут до меня кое-что доходит. Акцент у него практически как у Виолы. В новом свете я такого еще не слыхал. «Но не совсем такое же», — говорит врач в ответ на мое удивление. «Хотя действительно похож». «Это доктор Сноу тебя вылечил», — добавляет Виола. Я ничего не говорю и делаю глубокий вдох. «Замечательно!» Врач прикладывает кончик устройства к другой части моей груди. «Еще раз!» Я выдыхаю и вдыхаю снова. Наконец-то я могу набрать полные легкие воздуха. «Ты был очень серьезно болен», — говорит врач. «Я не знал, сможешь ли ты выкарабкаться. До вчерашнего дня у тебя даже шума не было». Он смотрит мне в глаза. «А такого я уже очень давно не видел». «Пожалуй», — говорю я. «Да и спеки много лет ни на кого не нападали». На это я ничего не отвечаю, только молча дышу. «Молодец, Тот. Теперь сними рубашку, пожалуйста». Я перевожу взгляд с него на Виолу. «А я подожду снаружи», — спохватывается она и выходит из комнаты. Я тянусь за спину, снимаю рубашку и замечаю, что боли между лопатками больше нет. «На рану пришлось наложить несколько швов», — говорит доктор Сноу. Подходит ко мне сзади и прикладывает устройство к спине. Я дергаюсь. «Ой, холодно». «Она от тебя ни на шаг не отходила», — продолжает врач, прослушивая мои легкие в разных местах. «Даже спала тут». «И долго я здесь пробыл?» «Сегодня 5 утра». 5 дней? — вскрикиваю я, и он едва успевает кивнуть, как я уже сбрасываю с себя одеяло и выбираюсь из кровати. «Нам надо идти», — говорю я, немного пошатываясь, но все-таки стою. Голова Виолы высовывается из-за двери. «Я пыталась им объяснить». «Здесь вам ничего не угрожает», — говорит доктор Сноу. «Ага, где-то я уже это слышал». Я с надеждой смотрю на Виолу, но она только хихикает. До меня доходит, что я стою перед ней в одних дырявых трусах, которые прикрывают далеко не все, что положено. «Эй!» — вскрикиваю я, закрывая руками важные места. «Скажу иначе. Здесь опасности не больше, чем в любом другом месте». Доктор снова протягивает мне штаны из груды выстиранной одежды на стуле.